Глава 15. Лидер. Было раннее утро, я сидел в своем кабинете и пил виски со льдом. Да, в одного. Никого не звал, хотел просто побыть в тишине. Пить крепкий алкоголь с утра – это плохой тон, скажет кто-нибудь, но у меня получается, что с вечера. Освободился я от всех дел минут 20 назад. То есть, как освободился? Послал все к чертям. У меня возможных дел нескончаемое количество, а важных среди них чуть ли не каждое второе. Мне никогда не хватило бы времени сделать все важные дела, поэтому на части из них я благополучно положил болт. И вот в условный вечер после продолжительного рабочего дня я пил виски и бессмысленно смотрел из окна на парк, разбитый возле моего дворца в Олимпе. Красивый такой, зелененький. Центральная часть в виде лабиринта с высокой живой изгородью, а по периметру – аллея с разными фруктовыми деревьями и скамейками. Удовольствие это было не для всех, а основного состава управленцев и профи, работавших в моем дворце или на его периферии. А спустя несколько минут я начал откровенно пялиться на прекрасную девушку, бегущую по специально выделенной полосе аллеи. Несмотря на то, что она была несколько худосочной, было видно, что это не болезненная худоба, а спортивная. Короткий облегающий комбинезон превосходно подчеркивал поджарую фигуру. Вместе с тем, выпуклые формы ее были довольно заметны и идеально ей подходили. С моим высоким уровнем я мог детально разглядеть ее всю, будто находилась в той же комнате. Округлая попка ее была туго стянута тканью, а задорные сестрички наверху эффектно пружинили даже под спортивным лифчиком. Лицо ее было нежным и слегка невинным, но со следами непреклонной воли. На КВВ не нужно было следить за своим здоровьем, даже фигура с помощью магии или даже без нее чисто по законам этого мира сохранялась привлекательной. Однако девушка вышла на пробежку ранним утром. Кажется, она заметила мой пристальный взгляд. Фу Сяотун остановилась и помахала мне рукой, едва не ослепив меня белозубой улыбкой, а уже меньше чем через минуту она появилась на пороге моего кабинета. Делать нечего, конечно, я ее впустил. «Виски будешь?» — сходу предложил я ей. «Не-а», — помотала головой девушка, которая уже стала виконтессой, добившись после использования генной сыворотки много побед на фронте, а также проведя много эффективной и полезной работы в выделенных ей отделах. «А сок есть яблочный?» «Глянь там!» — махнул я рукой в сторону бара и сел в кресло. «Думаю, должен быть». У бара был небольшой холодильник, температура в котором поддерживалась магией. Сок нашелся. Фу Сяотун налила себе из графина сок в высокий круглый стакан, может быть, даже хрустальный или из имитирующего его пластика. Затем она примостила свою пятую точку на диванчик и перекинула одну ногу на другую. «Неважно, выглядишь», — безапелляционно заявила она. «А кто спорит?» — вздохнул я. Брюнетка внимательно посмотрела на меня, опустошила свой стакан, высоко запрокинув голову. Пара капель даже стекла по ее щекам и шее, но девушка, нисколько об этом не позаботившись, грубо вытерла губы тыльной стороной ладони. Затем она со стуком поставила стакан на стол, обошла его и буквально запрыгнула на меня, обвив ногами мое туловище и спинку кресла. Ее нижняя область крепко прижималась к моей ширинке, заставляя младшего брата взбунтоваться. На автомате я положил руки на полушарие девушки. Та ехидно, но счастливо улыбнулась, обхватила мое лицо руками, прислонила свой лоб к моему и, обжигая своим дыханием, произнесла: «Рассказывай». Некоторое время я собирался с мыслями, чему немало мешала сидящая на мне девица. «Сяотун, я вот стал самым влиятельным человеком на моей родной планете. По моему слову, в жизни землян происходят масштабные изменения. У меня огромное количество денег, в моих руках много власти, возле меня много женщин, очень красивых женщин. Еще несколько лет назад я мог только мечтать о том, что сегодня легко доступно мне. У меня не просто дом или особняк, а целый замок. Я могу есть и пить все, что захочу. Я давно уже не помню, когда изучал ценники в магазинах или ресторанах, как и не помню, когда я в последний раз ухаживал за девушкой и получал отказ. У меня относительно мощная армия, и локально я могу вершить правосудие и поддерживать справедливость так, как моей душе угодно, но... «Но что?» — юная наездница подняла одну бровь. «Но...» — я немного помолчал. «В последнее время я чувствую себя каким-то разбитым. Несмотря на мое могучее тело, усталость в первую очередь ментальная не проходит, а только наращивается, как снежный ком». «Хм...» — девушка нахмурилась. А через некоторое время она принялась целовать мое лицо. Часто-часто, буквально каждый сантиметр лица был покрыт поцелуями. Затем она стала стягивать с меня рубашку, целуя уже грудь. О, это было очень приятно. Но это было не то, чего я хотел. Я же думал, что организую свадьбу с некоторыми девушками уже после того, как изгоню интервентов из земного мира. «Сяотун!» Я еле сдерживался, чтобы не накинуться на развратницу. «Молчи!» — приказала она мне. «Я планировал подарить тебе роскошную свадьбу!» Не останавливался я. «Молчи, говорю!» — шикнула на меня девушка. «Кого волнуют твои планы? Ты слишком много на себя берешь!» Сняв с меня рубашку, она завязала ей мои руки за спинкой кресла. А дальше... Она продолжила делать мне так называемую веточку сакуры, пока я безмолвно и безинициативно сидел на кресле. Спускаясь вниз, не глядя, она требовательно ткнула мне пальцем в лоб. Мне пришлось откинуться назад, я закрыл глаза и постарался расслабиться, хотя часть меня все еще хотела придерживаться первоначального плана. Какое-то время я еще был напряжен, пока губы Сяотун не добрались до моего младшего брата. Вскоре я действительно расслабился во всех смыслах. Пока голова девушки была занята, она успела снять с себя комбинезон, и за первым заходом последовал второй. Приведя своим юрким язычком маленького солдата в боеготовность, Фу Сяотун поднялась и буквально оседлала меня. Сначала она несколько вскрикнула от боли и слегка прикусила мне плечо. Это действительно был ее первый раз, хотя по ее активным и умелым действиям было трудно это понять. А затем она начала медленно двигать своим тазом. Все ее действия были настолько плавными и ритмичными, что я не заметил, как после нашего совместного пика просто отключился. Проснулся я только на утро следующего дня в своей постели. Я был чистый, подстрижен. Более того, на руках мне был сделан мужской маникюр. Может быть, даже были проведены какие-то медицинские процедуры. Ранее огрубевшая и мозолистая кожа ладоней сейчас была намного мягче и глаже. То же самое было сделано с ногами, да и все мое тело было обновлено. Но на этом история не закончилась. Когда я проснулся, служанка быстро доложила ожидавшим мое пробуждение девушкам. Появились Мао Цань и Фу Сяотун, обе в свободных весенних сарафанах цветочной раскраски. Проснулся. Внучка теперь уже барона Фу подбежала ко мне и запрыгнула на кровать, едва не сев прямо на меня. «Да», — улыбнулся я. «Тогда одевайся, пойдем». Потребовала излишне живая девушка и принялась стаскивать меня с кровати. «Куда?» Я удивился и начал оказывать некоторое сопротивление. «Потом узнаешь», — отнекилась Сяотун и продолжала меня тянуть, а затем обратилась к напарнице. «Эй, помогай, не стой столбом!» Вдвоем девушки одолели мою лень и недовольство и выдернули меня с кровати. Затем быстро одели, а после мы отправились в город. Некоторое время, поплутав по широким проспектам и узким закоулкам, мы добрались до небольшой, но уютной кафешечки на втором этаже четырехэтажного здания. Мы сели на заранее забронированный столик у окна и заказали еды. Есть хотелось зверски после суток до сна. Утолив первые позывы голода, я заказал новую партию и решил расспросить своих сегодняшних руководителей о причине прихода сюда. Отчасти именно из любопытства я отбросил дела государственной важности и отправился с двумя девушками туда, куда они пожелали. «Так и для чего мы здесь?» – спросил я. «Подожди, сейчас узнаешь», – загадочно улыбнулась Сяо Тун. Цань ее молчаливо поддержала, продолжая медленно и дисциплинированно вкушать свой аристократический завтрак. По прошествии 5 минут девушки указали мне на улицу, где на другой стороне проезжей части находилась большая трехэтажная школа, состоящая из нескольких корпусов. Множество детей, одетых в школьную униформу, с различными рюкзачками или ранцами за спинами, сейчас входили в учебное заведение. Младшие школьники сопровождались родителями или воспитателями, чуть постарше приходили сами. Сама по себе картина была для меня радостной, ведь школьную реформу внедрял я вместе с советниками, но я все равно ничего не понял. «И?» — поднял бровь я, двое переглянулись между собой. «По-моему, наш мужчина несколько туповат», — нетерпящим возражения тоном заявила Сяо Тун, а бывшая наследница клана Мао подтвердила ее слова легким кивком. Я начал немного раздражаться. «Не кипятись». Сяо Тун по-хозяйски подняла руку. «Сначала покушай, потом мы пойдем дальше». Молча и быстро доел вторую порцию, потом грубо вытер рот салфеткой, бросил ее на стол и поднялся. Не спрашивая, перевел на счет хозяина кафешки 1000 эрос, тот благодарно поклонился, а я отправился на выход. Девушки поспешили за мной, взял мои руки с обеих сторон и прижав их к своим грудям. Они какое-то время целовали меня в щеки и говорили разные комплименты, пока я не поддался на их мягкую силу. Вскоре мы вместе отправились ко второй точке маршрута. Это была закрытая территория, на которой стояло несколько многоэтажных зданий. Вывеска над воротами гласила: «Первая академия дружбы народов и рас». Что-то такое помню. Давным-давно подписывал указ о создании этой академии. Сначала охранники на входе не хотели нас пускать, но неожиданно мимо проходил ректор, который знал меня в лицо. Сяо Тун подошла к ректору, отвела его в сторонку, где какое-то время шушукалась. Затем мне провели обзорную экскурсию. Академия была очень живой и активной. Исходя из названия, было понятно, что здесь занимаются подростки из разных рас. Большинство были людьми с различным цветом волос или оттенками кожи, но тут и там я видел быстроногих кентавров, высоких и мускулистых минотавров, лысоголовых ящеролюдов, ушастых кошколюдей из рода Муркарины, низкорослых сородичей Карилы и подростков из многих других рас, чьих названий я даже и не знал. «Это, конечно, здорово!» — произнес я в сердцах. «И я рад, что мы сюда пришли, но в чем суть нашего прихода?» Полдень уже давно минул, и у меня было много дел. Я тут бестолку прогуливаюсь по различным муниципальным объектам. На это у меня есть штаб контроля качества жизни граждан. Нафига мне самому заниматься проверками? «Хм!» — покачала головой Сяо Тун, и Цань вторила ей. «Меня все эти недомолвки начинали раздражать, и я уже из принципа решил дойти до конца». «Так, идем дальше», — произнесла самая активная из девушек. «Через четверть часа мы были у какого-то не то клуба, не то кабака. Был день, но внутри уже играла живая музыка, а вывеска призывно мигала магическим неоном». «Что это за место?» — спросил я. «Самый большой бар в городе», — ответила Сяо Тун, улыбаясь в предвкушении. «Подожди, сейчас мы подготовимся». С этими словами девушки коснулись своей груди и попы, и с них пропало нижнее белье. Объемные и не очень полушария, более ничем не сдерживаемые, призывно покачивались из стороны в сторону, а сквозь ткань легких сарафанов свободно проглядывались остроконечные вишенки и даже темный треугольник внизу. Я чуть не поперхнулся слюной, но потом взял себя в руки и покачал головой. «Ну ладно, посмотрим, какую игру вы затеяли». После кивка с их стороны я, сопровождаемый призывно полуодетыми барышнями, вошел в бар. Охранники на входе нахмурились, силясь вспомнить, где меня видели, но пропустили без лишних вопросов. По моей современной одежде и особенно обуви было видно, что я далеко не беден. Качественную современную одежду и обувь на КВВ могли позволить себе только люди среднего класса и выше. Некоторые граждане победнее в большинстве своем носили одежду местного производства, но иногда могли заполучить в свои руки современную одежду, но почти никогда не могли позволить себе качественную обувь. Несмотря на то, что снаружи был день-деньской, в баре царил полумрак. Все еще было слегка за полдень, но здесь уже была свободна только половина столиков. Понятное дело, что вечерами должен был быть забит под завязку. Мы выбрали столики едва ли не в центре, почти напротив подиума, где на высоком шесте крутилась уже почти голая блондинка, очень даже приятной наружности. Усевшись за столик, мы заказали немного алкоголя и много еды. Я демонстративно смотрел представление, изредка перекидываясь парой слов со своими спутницами. Они ничего не сказали о цели визита, поэтому я ждал подачу с их стороны. Где-то через полчаса за наш столик подсел какой-то холеный парниша, уже солидно принявший на грудь. Он жадным взглядом поглощал девушек, сидящих рядом со мной. Естественно, они и так были хороши собой, но после генной сыворотки и повышения ранга красота их стала сногсшибательной. «Красотки, не желаете составить компанию мне и моим товарищам?» Он указал на соседний столик, где сидели еще три молодых человека, которые призывно улыбались и водили сальным взглядом по телам Сяо Тун и Цань. Их даже не смущало то, что они не видели наши уровни и ранги. «Я довольно известный в Олимпе предприниматель. Со мной вы больше никогда ни в чем не будете нуждаться». Я лишь мысленно усмехнулся про себя. «А со мной, значит, нуждаться будут?» Но виду не показывал, игнорируя как парня, так и девушек. «Нет, не желаем», — ответила за всех Сяо Тун, а Цань даже не повернулась к нему, попивая свой коктейль и держа меня за руку. «А не пожалеете?» — гневно процедил он. «Вы думаете, этот цыпленок сможет вас защитить?» Тут уже я обратил на него внимание и сразу припечатал своим грозным взглядом. Но Сяо Тун мягко положила свою ладонь на мое плечо. Я снова начал смотреть на стриптизершу, игнорируя незваного соседа. «Ты же знаешь, какое наказание в Олимпе за драку и попытку изнасилования в городской черте?» — спросила она. «Ну и что?» Парень старался держаться молодцом, но излишне нервно поглядывал то на меня, то на охранников, стоящих в нескольких углах бара. «У меня есть знакомый прокурор, который мне поможет». «Хм!» — ехидно посмотрела на него китаянка. «Тогда ты должен знать, какие наказания существуют в Республике Олимп за покрывательство и коррупцию». Желчно взревел парниша. Он какое-то время смотрел на нас, крепко сжимая кулаки, потом сплюнул на пол, встал и вернулся за свой столик. Цань нахмурилась, поймала одного из официантов и что-то прошептала ему на ухо. Тот удивленно воззрился на меня, а потом убежал. Через некоторое время официант вернулся и начал оттирать пол. Пришедшие же с ним охранники начали выпроваживать четверку из бара. Те хотели было возмутиться, но один из охранников тихо им что-то сказал, и парни выбежали из бара, сверкая пятками. «И что это было?» — обратился я к обеим. «Давай отправимся еще кое-куда». В этот раз слово взяла Мао Цань, и я кивнул. Следующая точка, куда мы прибыли, была не в Олимпе, она была даже не в Федерации Земли. Это был Париж времен Королевства Франция, куда с помощью нескольких телепортов и нескольких часов езды на карете мы прибыли. С одной стороны, город был очень большим и очень красивым. Архитектура его была великолепна, но улицы города были достаточно чистыми. Здесь день уже клонился к вечеру, по улице ходили несколько потрепанного вида пьяниц, то тут, то там уже начинали появляться продажные женщины. Пройдясь по городу часа полтора, я не увидел ни одного здания, похожего на большую школу. Была пара академий и университетов, но даже все вместе они не могли соперничать по размеру и количеству студентов с одной единственной академией дружбы народов, а у нас в Олимпе были десятки схожих академий разной направленности. Скорее всего, маленьких детей учили здесь в церковно-приходских школах, а большинство подростков и вовсе были лишены систематического образования. И не сказал бы, что этот Париж был маленьким. Здесь жили по крайней мере 5 миллионов человек. Пару раз к моим спутницам пытались пристать на улице. Я плюнул на конспирацию и вызвал своих бойцов, которые теперь охраняли нас. Потом мы посетили еще парочку городов, где заправляли современные игроки. Пусть там ситуация намного лучше. По количеству учебных заведений на душу населения столицы многих стран не дотягивали даже до провинциальных городков Федерации Земли. Да и правопорядок там был организован не лучшим образом. И вот теперь до меня начало доходить то, чего хотели донести до меня девушки. Всего 5 лет. Коротких 5 лет в корне изменили жизнь миллиардов людей и других разумных на территории Федерации Земли. Закон и порядок в Республике Олимп были железными. За ней подтягивались и другие государства Федерации. То, к чему я стремился, чего я страстно желал, уже было реализовано. В едином порыве, все вместе, со мной в качестве примера и дамоклого меча генералы и чиновники строили новый мир, лучший мир, а простые граждане им всячески в этом помогали. Каждый вносил свою лепту в общее дело и в свое будущее. Всего каких-то 5 лет изменили взгляд на жизнь жителей Федерации, и новое подрастающее поколение теперь живет в совершенно иных условиях. Будущее уже наступило, граждане Федерации уже другие. Неизвестно, как сложно нам будет отбиваться от внешних врагов, но теперь я был уверен, что мы справимся. Все вместе, как единое целое. Все, что я делал прежде, было не зря. Я уже изменил мир и продолжаю его менять. Мою усталость и апатию как рукой сняло в этот день. С новой силой и новой мотивацией я отправился в бой с административной текучкой и многочисленными врагами. Я лидер, и поэтому должен работать больше других, сохраняя бодрость духа. Мои люди смотрят на меня, и их лидер не должен их подвести».